Меч со звоном влетел в черный камень, высекая искры, и тут же раскололся пополам, а затем и вовсе рассыпался пылью, а обелиск, он явно поглотил ци, которая была в мече, ведь аура смерти стала чуть больше. Да как так-то, эта штука может выпивать ци из артефактов? Безумие какое-то, а почему из местного клинка не поглотила ци? Я вновь достал клинок и внимательно его изучил. Что ж, стоит признать, я идиот. Рисунок на клинке и на обелиске, они слегка схожи, да, но я уже что угодно готов считать намеком. А еще, благодаря моему провалу с мечом из сокровищницы Гу, я вспомнил кое-что, одну маленькую деталь, ведь у меня в кольце уже был артефакт, способный поглощать чужую ци. Я в свое время забрал его у главы каменных ножей, перст жадности, вспомогательный артефакт, ранг, духовный, поглощает ци жертвы, преобразует ци жертвы в ци земного типа, передает поглощенную ци владельцу. Я держал два артефакта в руках и по очереди проверял их системой. Что ж, должен признать, создатель этого места превзошел сам себя. В тот момент, когда я думал, что догадался о подставе, оказалось, что это был лишь первый слой. А нет, все оказалось даже изощреннее. Клинок земного страха, атакующий артефакт, ранг, духовный плюс, поглощение ци живых существ земного и ниже рангов, прочность гор, проводимость ци. В описании клинка не было ни слова о передаче ци владельцу. Этот артефакт, он просто копит ци в себе. Чтобы что, а вот это я сейчас и узнаю. Потому что по сути мне не обязательно убивать этим клинком, чтобы дать ему духовную силу. Я могу напрямую передавать ему ци. Несколько часов довольно напряженной медитации и артефакт изменился. Он усилился. Так вот на что идет вся ци. В описании клинка пропало слово «живых». Теперь он, точно как и обелиск, может поглощать вообще любую ци. Но это было далеко не самое главное. Я вдруг почувствовал, что этот артефакт теперь принадлежит мне. Становится частью моего духовного тела, не спросив моего дозволения. Личный артефакт, огромная редкость, между прочим. Я, сказать по правде, думал, что ошибся, но система подтвердила мои мысли. Личный артефакт, владелец, Кайшен. Я тут же волевым усилием спрятал меч. Нет, не в кольце, в море души. Личные артефакты хранились именно там, и усиливали практика. Они становились частью личной силы культиватора. Мне еще предстоит разобраться, что именно я получил, но личный артефакт просто не может быть плохим. Безумие какое-то. А если учесть, что способность поглощать ци никуда не исчезла, то безумие вдвойне. Это что выходит, я получил личный, способный к развитию артефакт? Я про такие только в легендах слышал. И то, те легенды. Я не особо в них верил, если честно. Ладно, практик, понятно, как именно он может развиваться. Медитации, техники, пилюли. Но меч или веер, броня, смешно. У них же нет корня духа, вообще ничего нет. Что ж, теперь я вижу. Меч может развиваться точно так же, как и практик, поглощая ци. Вот и лишний повод открыть охоту на мою голову, хихи. Если и другие получают хоть что-то подобное, то я понимаю, почему практики готовы резать друг друга, отбросив все принципы, едва речь заходит про гробницы наследия. Потрясающе. Официально признаю, создатель этого места, поехавший напрочь. А пока, меч в моей руке. Волевое усилие и способность поглощать ци работает на максимум. Да, теперь я мог отключить ее по желанию. Очень полезное свойство, если нет желания кормить клинок ци демонов, да и других практиков, и вообще любой ци кроме моей. Я бы ци обелиска ему давать побоялся, но очевидно, другого выхода у меня просто нет. Надеюсь, у Фен и Рэй там все хорошо. Страшно даже представить, что за испытания им могли подсунуть. Стоило мне приблизиться к черному камню, как он задрожал, а из алых символов в клинок потекла сила. Что самое страшное, я все еще не мог почувствовать ее духовным восприятием. Я видел нити алой энергии собственными глазами, слышал низкий гул, чувствовал ледяное дыхание смерти за спиной. Но ци, ее будто и не было. Что это за сила такая, на что я только что подписался? Этот холод, он будто противоположность моему пламени жизни. И тут меня озарила догадка. Клинок земного страха, да, вот теперь я понял, почему он так называется. Потому что страх земной юдоли, смерть, и мой личный артефакт только что с жадностью поглотил крупицу этой силы. Эти мысли мелькали у меня в голове, пока я отчаянно пытался отойти назад. Увы, тело не слушалось, а когда последняя искорка алой силы впиталась в меч, Обелиск треснул, и я провалился во тьму. В резной беседке под сенью цветущих слив проходила чайная церемония. Пожилые женщины, одетые в одинаковые розовые платья, терпеливо прислуживали своей госпоже, то и дело отвешивая ей замечания. Сама же госпожа явно была недовольна происходящим. И недовольна, это еще слабо сказано. «Юная госпожа, зачем вы порвали эти шелка? Ваш наряд нельзя носить без этого пояса. Юная госпожа, сначала чай нужно ошпарить, чтобы раскрыть его аромат. Юная госпожа, следите за осанкой. Дамы вашего происхождения не могут сидеть так. Юная госпожа, вы не можете применять ци за столом. Это невежливо». Лица этих женщин при этом не выражали никаких эмоций. Оно и не удивительно, ведь они не были людьми. Они – духи, заключенные в оболочку из материи. Духи, служащие лишь одной единственной цели – научить любого, кто войдет в беседку, должным манерам, хотя бы на базовом уровне. И сейчас для них нашелся подходящий ученик. Юная беловолосая девушка с короткой стрижкой с трудом держала фарфоровое блюдце непослушными пальцами. Она не то что не владела основами этикета, она будто и собственным телом едва могла управлять. И тем не менее, в ее глазах пылала ярость. Услышав очередное замечание, девушка не выдержала и зашипела, словно дикий зверь: «Я же предлагала тебе просто сидеть в лесу. За что мне эти издевательства? Ты еще за всем не ответишь, Кай Шен». Глава 7. «Кай, Кай, да проснись же ты!» — тряс меня кто-то за плечо. Мастер Фа только что вернулся и собирает всех учеников на главной площади. С трудом разлепив глаза, я увидел незнакомую рожу. Парнишка лет 14 в довольно простой одежде из дешевой ткани. Да и помещение было странное. «Это что, казарма? Какого? Я же был на испытании каком-то. Чтоб тебя, голова раскалывается, ничего не помню. Кажется, я поплелся в какую-то гробницу». «Ну ты и Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил», — облегченно вздохнул парень, заметив, что я проснулся. «Вчера был шторм?» — удивился я, усаживаясь на скрипящей кровати. «Что с моим голосом? Почему он звучит так? Иначе?» Какое-то странное чувство дежавю нахлынуло на меня, в голове появилась мысль, что я это уже проходил, но она тут же исчезла, стоило парню начать говорить. «Да ты что, не помнишь? Мы же с тобой как раз тренировались возле берега, когда море сошло с ума. А ты видел эти молнии? Точно тебе говорю, небо гневалось, будто врата в преисподнюю открылись. Волны такие были, все думали, секту накроет и сметет, даже старейшины вышли, чтобы защитить нас от непогоды. Говорят, где-то в океане сражались настоящие бессмертные. А может, это и был мастер Фа? Неужели он достиг такой силы в своем путешествии? Что еще за путешествие?» — спросил я, одновременно приводя себя в порядок. Хотя, там и приводить особо нечего, чуть поправить одежду, копию той, что носит паренек, да лицо в тазике сполоснуть. «Ты что, братец Кай, совсем худ головой стал? Мастер Фа – легенда. Он 30 лет назад отправился в путешествие на запад. Представь, что он там нашел, какими тайнами овладел, какие артефакты смог получить. А вдруг он решит поделиться чем-нибудь с нами? Мы, конечно, еще не внутренние ученики, но старшие братья говорили, что мастер Фа необычайно добр. На запад?» Слова про путешествие что-то затронули в моей голове. Какое-то неясное воспоминание, будто я и сам отправился в какое-то путешествие, но в следующий миг наваждение исчезло, а голову прострелило дикой болью. «Почему так голова болит?» «Ну так, как шторм начался, ты сказал, что не будешь уходить и продолжил тренировку. Вот тебя волной в скалу и снесло. Кровище было», — протянул он. «А ты что, сам не помнишь?» «Нет», — сухо ответил я. «Смысла что-то скрывать я не видел, не того полета я птица, чтобы строить интриги на ровном месте. Я успела смотреть свои личные вещи, и почему-то ничего не показалось мне хоть немного ценным. Простая одежда, чистая, но заштопанная в нескольких местах. Бурдюк для воды, сейчас пустой. Кошель с одним невзрачным, слабо светящимся камнем. Фонарик, хм, а что такое фонарик? Интересно. Я мог бы предположить, что пока я был в отключке, меня ограбили, но было одно но. Единственную относительно ценную вещь никто забирать не стал. К кровати был прислонен меч, целый артефакт смертного уровня. Особое свойство – крепость гор. Этот клинок невероятно сложно сломать, он не требует заточки и ухода, а главное, им можно биться в полную силу и не сдерживать удары. Все эти мысли промелькнули в моей голове в один миг. Хаем, воспоминания возвращаются, нет, здесь что-то другое, но я никак не могу понять, что. Странно, несмотря на то, что он наверняка стоит кучу денег, он не вызывал у меня никакого трепета. Меч и меч, я даже специально достал его из ножен и осмотрел. Ладно, он хотя бы красивый. Дамасская сталь, это вам не фабричная штамповка. Еще бы гарду украсили, а то это слишком простая. Но в руке лежит очень и очень удобно, не могу отрицать. Стоп, а что такое дамасская сталь? Я уже хотел задать этот вопрос, но паренек меня опередил. Ох, братец, Кай, сильно же тебя волнами приложило. Ты уж прости, но старшие братья и вовсе сказали, что ты можешь умереть. Ну ничего, я Сайфан, научу тебя всему, что нужно знать уважающему себя практику. Гордо ударил он себя в грудь, а затем с тревогой посмотрел на выход. Но потом, сейчас нам надо поспешить. Мастер Фа, может и добр, но павильон наказания не простит нам опоздания. Я не стал спорить, лучше присмотрюсь, что здесь к чему и потом буду делать выводы. Хотя что-то в окружающем мире и казалось мне странным, будто чего-то не хватало, чего-то важного. Но я даже вопрос сформулировать не мог, чтобы спросить. Мир снаружи встретил нас темными тучами и моросящим дождиком. Оказывается, наша казарма расположилась на высокой скале. Внизу шумели волны, а в лицо дул ураганный ветер. Помимо нашей казармы, на скале располагался настоящий, пусть и небольшой, городок. Десятки пагод, сотни небольших домиков и огромный черный обелиск в центре. Он несколько выбивался из общего антуража, но по стечению обстоятельств, бежали мы именно к нему. Да и небольшие ручейки людей тоже стремились попасть на огромную площадь рядом с ним. Что интересно, у каждого без исключения на поясе висел меч, что-то вроде показателя статуса. Как я получил этот клинок? Не удержался я от вопроса. Лотос, с завистью покосился он на клинок, выиграл в турнире внешних учеников, кончено. Старейшина Бэй лично тебе его вручил, а он, между прочим, на этапе основы. Этап основы? Переспросил я. Ты что, вообще все забыл? Этап основы, ну тот, который идет за этапом закалки. Сказал он так, будто все объяснил. Странно, но название этапа показалось мне неправильным. Будто я знал иное, куда более подходящее наименование. Хотя как бы ни старался, в голову ничего не шло. С чего бы это? Откуда я вообще знаю, что такое культивация и что такое эти этапы? Почему я не помню ничего из того, что меня окружает? Даже мое лицо кажется мне чужим. Разве что этот меч вызывает у меня смутное чувство узнавания. Меч и обелиск. А мы на каком этапе? Нахмурился я. Мы, братец Кай, ну ты и шутник. Мы внешние ученики, чуть ли не по слогам произнес он. Внешние, понимаешь? Если бы мы прорвались на этап закалки, то жили бы не в павильоне претендентов и питались бы не голым рисом. Я не стал ему отвечать. Ясно, значит мы на самом дне местной иерархии. Ниже нас только крестьяне, и то не факт. Отношение к внешним ученикам может быть куда хуже. Крестьяне-то могут и за несколько поколений не встретиться с практиком-самодуром, решившим развлечься за их счет. А внешний ученик буквально живет у них под боком. И порой им приходится молиться небу, чтобы праведный даос не одарил их своим вниманием. Стоп, откуда я это знаю? Но додумать мысли я не успел. Мы пришли на площадь. Первое, что бросилось в глаза, огромный черный обелиск, покрытый странными символами. Они светились кроваво-красным, чем меня весьма настораживали, но окружающие не проявляли ни капли беспокойства, так что и я постарался взять себя в руки. Тем более, что близко мы все равно подойти не смогли, здесь уже собралась огромная толпа, и все с немым восхищением смотрели на одинокую фигуру средних лет мужчины. Первое, что бросилось в глаза, это человек летал. Он просто завис над площадью и внимательно смотрел на всех собравшихся. Не обошел он вниманием и нас, я буквально загривком почувствовал давление в тот момент, когда его взгляд прошел по тому месту, где мы стоим. Так значит это и есть мастер Фа, что могу сказать, сильно. Он уже на этапе ядра, вырвалось у меня прежде, чем я смог сообразить, что говорю. Чего? Какой еще этап ядра? Покосился на меня Сайфан. Ты лучше молчи, я видел неподалеку бана из павильона наказаний. Я не хочу очередную неделю сидеть без еды. Я молча кинул. Тем более, что мы действительно успели в самый последний момент. Мастер Фа больше не собирался никого ждать и в очередной раз, обведя площадь взглядом, начал свою речь. 30 лет. Долгих 30 лет я путешествовал в далеких странах. Я видел много всего. Много подлости, жестокости и предательств. Много практиков, которые под маской добродетели скрывали свою порочную натуру. Но видел я и много другого. Чудеса, которые покажутся вам сказкой. Праведных даосов, готовых помочь любому и поделиться секретами, за которые любой из вас, не задумываясь, убьет друг друга, поморщился он, взглянув куда-то в бок. И вот я здесь, дома, и что я вижу? Где та секта, которую я оставил 30 лет назад? Мастер Фа, наши склады полны риса и трав. Тут же выбежал вперед весьма упитанный дедок. Мастер Фа, у нас небывалый приток внешних учеников. Зачастил второй дедок, завернутый в золото и шелка. Молчать, бросил он, и старейшины секты мигом рухнули на землю. У них вроде бы стадия основы. Да, похоже, этот мастер Фа посильнее будет. И похоже, силу эту он получил во время своего путешествия, иначе с чего бы это старейшинам так бледнеть и пятиться назад, будто это было неясно, потому что этот мастер Фа летает без всяких артефактов. Они решили, что это какой-то трюк, или просто совсем распоясались за время его отсутствия. С вами и с тем, что вы натворили, пока меня не было, мы разберемся позже. А пока, я хочу проверить, насколько сильно пала моя секта. Я хочу сразиться с учениками. Я хочу лично увидеть, на что вы способны. Я хочу лично увидеть, сколько усердия вы вложили в свое развитие. И я хочу увидеть, сколько потенциала загубили те, кому я доверял. Бой на мечах до первой крови. Есть кто-то, кто готов бросить мне вызов? С усмешкой спросил он, вглядываясь в лица побледневших учеников. Мой товарищ и вовсе начал дрожать и бросал такие взгляды на свой меч, будто хотел выкинуть его куда подальше. «Я жду», — повторил мастер Фа. Увы, никто ему так и не ответил. Толпа наоборот, будто бы пыталась сделать шаг назад, в ужасе глядя на его расслабленную фигуру. У меня и самого сердце вдруг забилось часто-часто. С чего бы это? Секунду назад я был спокоен. Хм, а не фокус или это самого мастера? Я до сих пор помню то давление при взгляде. Чем-то это чувство похоже на него. И зачем ему это надо? Какая-то проверка. Судя по окружающим, они готовы вот-вот сбежать с площади, и удерживает их только еще больший страх перед последствиями поступка. Что ж, раз никто не хочет, то предлагаю ставку. Тот, чей клинок обогрится моей кровью в этой битве, станет моим личным учеником, усмехнулся Фа. Обычный тренировочный бой. Я не монстр, и я умею соизмерять свою силу. Неужели в секте остались только трусы? Такой шанс, мечтательно прошептал мой знакомый. И похоже, приз взволновал не только его, несмотря на то, что давление никуда не делось. Часть учеников с сомнением стали оглядываться вокруг. Наконец один из них не выдержал и сделал шаг вперед. В тот же миг давление многократно возросло, и часть людей, не выдержав, рухнули на колени. «Да он же просто нас всех убьет, если не остановится. Какого демона он творит? Он же такими темпами просто всех здесь убьет. У тех, кто ближе к нему, вообще кровь пошла из носа. Я вообще удивляюсь, как я до сих пор не свалился. А он точно умеет свои силы соизмерять? А то мало ли, резко усилился и теперь не понимает, что делает. Хотя, вариант довольно сомнительный. Я вдруг понял, что он действительно соизмеряет силу. Вот, одному парню стало совсем плохо, и он свалился в обморок, но его не впечатало в брусчатку. Кажется, загадочная сила и вовсе начала игнорировать его. Хм, а если так, то что я теряю? Комплект штопанной униформы и дневную пайку из комка пустого риса? Я сейчас и так на дне, хуже не будет. А личный ученик, это уже серьезно. Если я верно понял, то мастер Фа, глава секты. А если и не глава, то скоро будет, раз он теперь самый сильный. Правда, было одно маленькое но. Я не был уверен, что умею владеть клинком. Но разве такая мелочь меня остановит? Тем более, не факт, что драться вообще придется. Может, хватит самого факта, что его вызов приняли, а мои навыки, даже если они есть, вряд ли впечатлят такого опытного мастера. Он же и сам сказал, хочет проверить, насколько упал уровень секты. А я, часть секты, как-никак, хотя даже не помню ее название, хех. И я сделал шаг вперед. Второй, третий, десятый. Мы стояли довольно далеко от центра площади, так что давление там было не таким уж сильным. Но с каждым шагом оно все нарастало, и в какой-то момент мне стало тяжело дышать. Это, Конечно, не Лотар, но уже и не старейшина Лан. Видимо, этот Фа уже не на начальной стадии ядра. Стоп, опять, что это за имена, и что за этап ядра, в конце-то концов. На секунду я отвлекся на свои мысли и едва не упал. Так, сомнения в сторону. Нужно сделать еще один шаг, и еще один. А потом давление пропало, и я вдруг понял, что каждый человек на этой площади смотрит прямо на меня, с восхищением, завистью, злобой, чего там только не было. На секунду я почувствовал себя каким-то сказочным героем, который совершил невероятный подвиг, но наваждение тут же прошло. На меня внимательным взглядом смотрел мастер Фа, и выглядел он при этом довольным. «Назовись, ученик, или ты решил отбросить правила приличия?» — усмехнулся он. «Кайшен, внешний ученик», — ответил я, и неглубокий поклон вышел у меня на автомате. Я почему-то знал, что именно этот поклон — это церемониальный знак уважения перед боем. К моему удивлению, я получил точно такой же поклон в ответ. «Что ж, тело-то, оказывается, помнит. Может, и с мечом чего выйдет. Не просто же так я в свое время победил на каком-то турнире. Доставай клинок Ка из семьи Шен. Я рад, что в этой секте еще остались такие люди, как ты», — сказал он, глядя при этом на старейшин. «Ой-ей, все же, зря я в это влез. Если не стану его личным учеником, то старейшины меня прикопают по-тихому. Просто, чтобы не напоминал об этом дне своим существованием. А с другой стороны, сдается мне, что шанс у меня есть. Это же тренировочный бой, вряд ли мастер Фа будет использовать всю свою силу. Может, получится использовать какой-то трюк, в условиях ученичества о победе ни слова. Притвориться проигравшим и напасть со спины? Подло. И что-то мне подсказывает, что шансов не так уж и много. Лучше выложусь по полной, а там посмотрим, какой шанс мне подвернется». Я медленно достал клинок из ножен. Кажется, Сай Фан назвал его лотосом. Нет, узор на клинке, конечно, похож, но я чувствовал, что название не совсем подходящее. Новое, что ли, выбрать? В голову почему-то лезли всякие глупости, вроде клинка ужаса, но это пафосный бред, как по мне. Еще бы назвать его крушителем черепов, для полного счастья. Впрочем, про название я могу подумать и позже, потому как похоже, мне все-таки придется сражаться. Интересный меч. Признаться, я думал, что все будет намного хуже, кивнул он мне, обнажая свое оружие. Стоп, откуда? У него же в руках только что ничего не было. У меня галлюцинации или он достал его из того маленького мешочка на поясе? Он выиграл его на турнире внешних учеников. Я лично провел его и выдал достойную награду. Я чту наставление, что ты оставил нам. С довольной улыбкой вышел вперед один из старейшин. «Брат Бэй, разве я что-то спрашивал у тебя? Я рад, что ты не забыл мои указания, но твое желание выслужится», — усмехнулся Фа. «И раз уж ты сам начал, то скажи, помимо артефактов, ты выдал победителю все положенные пилюли?» «Конечно», — уверенно кивнул он, и с намеком посмотрел на меня. «Сдается мне, что никаких пилюль я в тот раз не получил». «Врешь», — поморщился Фа. «Да еще и пытаешься вмешаться в поединок. Брат Фа, да за кого ты меня принимаешь? Я готов поклясться небом, что», — затараторил какой-то старейшина, но тут же упал на колени и застонал от боли. «Сурово, уберите его», — повелительно махнул он рукой. «Прости, Кай, что наш поединок так грубо прервали. Он понесет за это наказание, и я прослежу, чтобы ты получил все положенные за победу пилюли. Ты готов?» «Разумеется», — кивнул я и едва смог уклониться от удара. Вот это скорость. Да и удар был очень неожиданным. Что ж, я сам сказал, что готов, чего теперь жаловаться. А вот к чему я не был готов, так это к тому, что его следующий удар едва не выбил у меня из рук меч. Что за силища? Он точно человек? Я едва успел наклонить свой меч под нужным углом, так что его оружие просто соскользнуло. К моему удивлению, я неплохо обращался с мечом. Тело само знало, что и как нужно делать, а в какой-то момент я даже начал вспоминать свои тренировки. Правда, никаких скал и моря там не было. Был странный мужчина в черно-красных одеждах и ледяная крепость, с подозрительным мастером. Кажется, у него было странное имя, но я никак не мог его вспомнить. И никаких старейшин, которые сейчас тихо жались в сторонке. Да что вообще происходит? В какой-то момент я понял, что мое мастерство, оно недостаточно, и это я себе еще льщу. Мастер Фа владеет клинком просто виртуозно. Дело даже не в его сверхчеловеческой силе. Просто каждое его движение было совершенным, танцем со смертью, и он меня щадил. Я прекрасно видел, что он легко мог выбить клинок из моих рук уже несколько раз. Видел, как в последний момент он меняет направление меча, чтобы не задеть меня по касательной. Он действительно проверял меня, проверял, на что я способен, и результаты проверки были неутешительными. Да как так, я же помню, что говорил Сайфан, я чуть не погиб из-за тренировок. Я помню, сколько времени проводил с теми неизвестными мастерами, и этого все еще мало, это у меня не хватает таланта или я просто что-то делаю не так, я двигаюсь технично, мои удары выверены, но по сравнению с ним я что ребенок, едва научившийся ходить, все его движения были подобны танцу, грациозные, перетекающие друг в друга выпады, которые легко могли заменить друг друга, мне кажется, или я начал улавливать взаимосвязь, эти движения... Они будто несли за собой отпечаток силы, и эта сила только копилась с каждой секундой. Он повторяет движения животных, или природных явлений, а может все сразу, глядя на него, в голове мелькает только одна мысль. Его позы, это же глифы, переложенные на физическое тело, а вместе они образуют простенькую формацию. В тот же миг я вспомнил сотни и тысячи глифов, вспомнил о существовании невероятного искусства формаций, способного сотворить чудо. И в этот момент я осознал, как именно я могу выполнить условие, которое поставил мастер Фа. Я просто должен повторить то, что делает он. Задача почти невыполнимая, если честно, но я не отчаивался. Это ведь тренировочный поединок, верно? Да и мастер Фа уже показал, что он готов дать мне шанс. В этот момент у меня оставался только один вопрос. Кто такая Сэйюнь и почему ее нет среди старейшин секты? Впрочем, это пока подождет. Сейчас же я должен совершить невозможное. Я должен одолеть практика невероятной силы, приемом, который только что подсмотрел у него. Звучит довольно просто, верно? И вовсе это не безумие. И мне плевать, что я не могу использовать ЦИ. Ведь я уже понял, что должен делать, чтобы победить. И у меня в запасе есть только одна попытка. Глава 8. Один единственный шанс победить. То, что я сейчас собирался делать, вообще-то мало походило на изящные движения мастера Фа. Это вообще имело не так много общего с его стилем. Да, я подсмотрел его технику боя. Да, я понял, что она делает. И да, я решил изменить ее, улучшить под себя. Глупо, но иного шанса у меня нет. В текущем виде я просто не смогу повторить и десятой доли того, что вытворяет этот практик. К тому же, у меня были небольшие сомнения. Часть движений этого практика, они просто не вписывались в общую картину. То, что показалось мне формацией на деле бы никогда не сработало, исходя из того, что я знал. Либо он специально запутывает меня и других практиков, скрывая свой настоящий стиль, либо я просто не могу понять часть нюансов этого стиля, и оба варианта мне не нравятся. Итак, что же я задумал? Ну, тут все довольно просто, ведь вместе с памятью о глифах, мне пришли и воспоминания о какой-то пещере. Там нас было трое, но лица моих спутниц были смазаны, а одна и вовсе была какой-то морозной совой, говорящей. Мда, я даже начал сомневаться, а не приснилось ли мне это, но иного шанса победить нет. В той пещере я изучил один прием. Я научился создавать глиф без глифа. Да, это был простейший базовый глиф, свет, но дело было в другом. Дело было в способе, которым я до него дошел. Минимизация самого глифа. И вот такой вариант я уже мог повторить, используя тело в качестве основы. Вся проблема заключалась только в одном. Я не полноценный практик. У меня нет ЦИ. Но зато у меня есть теория. Ведь ЦИ есть во всем. Даже во мне, том, кто ни разу ее не чувствовал. А значит, при достаточном уровне понимания глифа, я все же смогу его применить. В теории, у меня был выбор, стрела или огонь. Сам не понимаю почему, но эти два глифа я знал лучше всех остальных. В итоге остановился я на стреле, просто потому, что поза была чуть проще, а эффект предсказуемее. Поза вышла странной. Сказать по правде, атаковать из нее я бы при всем желании не смог, но это было и не нужно. Главное, что моя затея удалось, из кончика клинка сорвался едва заметный пучок силы. Белый комок света стремительно понеся вперед, и мой противник даже не стал уклоняться от него. Стрела врезалась прямо в его грудь, повредив одежду и больше. Ничего. Ну да, а чего я еще хотел? Чтобы практик его силы пострадал от такого неумехи, как я. Я не удивлюсь, если и мечом его ранить не смогу. Но кажется, сам практик был доволен таким результатом. Удивительно усмехнулся мастер Фа, на миг остановившись. Он уважительно кивнул мне, а затем с невероятной скоростью его клинок уколол меня в руку. На его оружии тут же появилась кровь, моя кровь. Он удовлетворенно осмотрел лезвие, а затем быстрым движением стряхнул кровь прямо на площадь. Поединок окончен. Тут же взвизгнул один из старейшин. Победитель, мастер Фа. Я отвесил мастеру уважительный поклон и тут же поспешил скрыться в толпе. Вот только что-то пошло не так, толпа не желала пропускать меня, а сзади раздался властный голос. «Разве я давал тебе разрешение уйти?» — оскалился мастер Фа, смотря на меня так, как кот смотрит на пойманную мышь. «Помните мои слова, тот, чей меч окрасится моей кровью, станет моим учеником. Кай, держи меч, крепко». А затем он приблизился ко мне и, словно красуясь, уколол кончик своего пальца об острие клинка. На нем тут же заблестела крохотная капелька крови, чтобы миг спустя упасть на землю. Что, он это серьезно? Его настолько впечатлило, что я смог нанести тот удар. Впрочем, а кого бы не впечатлило, я, человек без ци, смог воспроизвести глиф, а жизнь-то, похоже, налаживается. А то я уже думал, что мне придется бежать из этой секты подальше от старейшин. И ведь даже сейчас продолжают смотреть на меня, будто я их главный враг. Да и толпа мало чем от них отличается в этом плане. Зависть, плохое чувство. Отныне я объявляю Кая из клана Шен своим личным учеником, громогласно сказал Фа, и с усмешкой добавил. Осталась жалкая формальность, ученическая клятва. Ты же не против принести ее прямо сейчас перед всей сектой? Путь они засвидетельствуют твой триумф. Клятва, всего-то и нужно, что принести клятву ученика мастеру Фа. Сделаю это, и обо всех проблемах можно забыть. И про старейшин, которые сверлят меня злобными взглядами, и про проблемы с культивацией, уверен, уж с личным учеником это практик поделится хотя бы частью секретов. Именно из-за этих секретов клятва по сути и нужна. Стандартная процедура, в которой нет совершенно ничего необычного. Вот только что-то меня в этом смущало. Смущало настолько, что хотелось покрепче сжать клинок и отбиваться от этой клятвы до последнего вздоха. Да еще и погода вдруг испортилась буквально в один миг. Где-то далеко море не на шутку разбушевалось, и ученики с опаской стали поглядывать в сторону утеса. Как там Сай Фэн сказал, вчера секту чуть не смыло, как бы тот шторм не повторился вновь. «Простите, мастер Фа, но я не знаю слов клятвы», попытался я выиграть себе немного времени. «Да, быть учеником мастера секты чуть ли не величайшие достижения, но это чувство неправильности и ярость при малейшей мысли о клятве. Я просто хочу разобраться с тем, что чувствую. Вряд ли он таскает с собой текст, а там, я ознакомлюсь с ним и пойму, что в этой клятве нет ничего страшного. Вот только мои ожидания встретились с суровой реальностью. Не знаешь слов? Настолько вы, старейшины, пренебрегаете своими обязанностями, что не обучили ученикам даже основам основ», — скривился он, глядя на практиков. Те мигом побледнели и понурили головы, даже сделав шаг назад. «Странно, разве клятва личного ученичества — это такое важное знание, что его должен знать каждый? Или я опять забыл что-то? Простите, мастер Фа, возможно, этот ученик был недостаточно усерден и пренебрег своими обязанностями», — склонил я голову. «С каждой секундой мне все меньше хотелось давать клятву, да и шторм все усиливался. Ну же, иди проверь, что там, а я пока разберусь, что к чему у меня с головой. Заодно спрошу у кого-нибудь, где Сэйюнь. Насколько я помню, она относилась ко мне достаточно лояльно, может, она подскажет, что делать. Что ж, не вини себя, ты уделял много времени другому искусству, и это весьма похвально. Вот, читай», — взмахнул он рукой, и символы на обелиске вдруг потекли, меняясь на знакомые мне иероглифы. На том самом обелиске, который напрягал меня больше всего. «Нет, вот серьезно, разве может быть чем-то хорошим огромный черный как ночь камень, на котором сияют кровавые символы? Да он будто бы сбежал из фильма для ужасов. Если бы я еще помнил, что это. И тем не менее, мне предлагают читать что-то с него. Ладно, может, не так все страшно, как кажется на первый взгляд». Мои глаза тут же забегали по алым строчкам. «Это что вообще за ересь? Вверяю тело и душу, клятва небу, это шутка?» Но нет, ученики и старейшины все так же с гневом и завистью смотрели на меня, а мастер Фа ободряюще улыбался и ждал, пока я прочитаю эту рабскую клятву. Они что, сами не видят этого? И они действительно считают, что оказывают мне какую-то честь? Хотя, вспомнив свои рассуждения по поводу жизни слабых практиков, может, они и сами прекрасно все понимают, но шансы возвыситься рядом с таким учителем, перекрывают все остальное. Кай, с намеком окликнул меня мастер Фа, и что мне ему сказать? Как вообще сказать могучему культиватору, что не пойдешь к нему в личные ученики и при этом не оскорбить? Такое вообще возможно? Отказываюсь, посмотрел я ему прямо в глаза. Это клятва. Может, она и стандартная для практиков, но принять ее для меня было подобно смерти. Хуже смерти. Потому как, умерев, можно в теории отправиться на перерождение, а с этой мерзостью мастер Фа вполне может и не пустить мою душу за грань. Мало ли, какие силы он нашел в своем путешествии. Ничего нельзя исключать, да и его взгляд. Он сильно отличался от того доброго и понимающего, который я видел в поединке. Столько злобы и презрения. Зато смотрелся он куда естественней. Неужели, раньше это была просто маска, и следующие его слова только подтвердили мою догадку. Опять, глупый мальчишка, сколько можно сопротивляться, это уже начинает меня утомлять. Поморщился мастер Фа, а затем в одно мгновение оказался возле меня. Взмах мечом, и мир погрузился во тьму. Кай, Кай, да проснись же ты, тряс меня кто-то за плечо. Мастер Фа только что вернулся и собирает всех учеников на главной площади. С трудом разлепив глаза, я увидел незнакомую рожу. Парнишка лет 14 в довольно простой одежде из дешевой ткани. Да и помещение было странное. Это что, казарма? Какого? Я же был на испытании каком-то. Чтоб тебя, голова раскалывается, ничего не помню. Кажется, я поплелся в какую-то гробницу, или было что-то еще. Почему мне кажется, что я уже слышал эту фразу? Ах, какого пекла так болит голова? Ну ты и Соня, начал было парень, но я его тут же перебил. А нам обязательно идти, у меня сейчас голова лопнет от боли, сказал я чистую правду. Удивленно посмотрел он на меня. Ты что, братец Кай, совсем худ стал? Такое событие нельзя пропускать. Мастер Фа – легенда. Он 30 лет назад отправился в путешествие на запад. Представь, что он там нашел, какими тайнами овладел, какие артефакты смог получить. А вдруг он решит поделиться чем-нибудь с нами? Мы, конечно, еще не внутренние ученики, но старшие братья говорили, что мастер Фа необычайно добр. Ладно, заторможенно кивнул я, подхватывая меч, стоящий возле койки. Я сделал это на автомате, и только потом осознал, что у меня в руке лежит оружие, удобное, к слову. А этот парень тем временем продолжил говорить. Надо бы спросить, как его зовут, а то даже неудобно. К тому же, добавил он, если мы не придем, то павильон наказания этого просто так не оставит. А я не хочу по твоей милости остаться без еды. Я снова кивнул, хотя в голове вдруг что-то щелкнуло. Его фраза про еду напомнила мне о ком-то. Фух, видимо, я не до конца пришел в себя, потому что с едой у меня прочно ассоциировалась говорящая птица. Но разве такое бывает? Нет, я помню легенды о духовных зверях, но вряд ли столь благородное существо общалось бы с начинающим практиком. Или голову опять прострелило болью, да так, что у меня зубы заскрипели. Ох, братец, Кай, сильно же тебя волнами приложило. Ты уж прости, но старшие братья и вовсе сказали, что ты можешь умереть. Ну ничего, я Сайфан, начал было он, но я его перебил. Заткнись, прошипел я, с подозрением глядя на него. Эти слова, я помню их, он уже говорил это, все это уже происходило со мной. Но когда, нам надо поспешить, тут же затараторил он, сбивая меня с мысли. Он что, это специально? А что если да? Что, если та милая птаха, это не мое больное воображение, и я действительно рассекал по воздуху с фениксом на плече? Я прищурился и кивнул, направившись в сторону выхода. Стоило оказаться снаружи, и по ушам ударил рокот бушующего моря. Где-то там, прямо за скалами, неистовствовала стихия, стремясь уничтожить все на своем пути. Удивительно, но этот парень не показывал признаков беспокойства. Он будто не слышал ярости стихии, не ощущал на себе яростных порывов обжигающего ветра. Обжигающего, но мы же посреди моря, как ветер может быть горячим? Нам надо поспешить, нервно повторил парень, но я его не слушал. Вместо этого, я что было сил рванул к обрыву. Я должен увидеть это своими глазами, должен увидеть это яростное море. Откуда-то пришла уверенность, только там я смогу получить ответ, что за мерзость творится вокруг. Сайфан что-то кричал, он бежал за мной, пытался схватить за руку, но только получил от меня эфесом клинка по лицу. А в какой момент он отстал? Это произошло ровно в тот момент, когда этот странный, обжигающий ветер вдруг усилился, а жар стал просто невыносимым. Парень просто встал на месте и с яростью продолжил пялиться мне в спину, посылая проклятия вслед, будто где-то там появилась невидимая стена, не дававшая ему двинуться дальше. Впрочем, мне и самому приходилось нелегко. Чем ближе я подходил к обрыву, тем сильнее становилась боль. Но вместе с болью возвращались и воспоминания. Вот теперь-то до меня дошло, в какую передрягу я угодил. Я, конечно, ждал от испытания подставы, но такое, это уже перебор. В какой-то момент я добрался до самого края и наконец-то увидел его, бушующее яростное море. Вот только вместо воды здесь был белоснежный огонь, море души. Все это место, оно нереально. Я даже не покинул предыдущее испытание. Все это время я находился в собственном внутреннем мире, борясь с очередным подарком гробницы. Я перевел взгляд на клинок, который так и продолжал сжимать в руках. Нет, он здесь ни при чем. Отличный артефакт, без подвоха, это я могу сказать с уверенностью. Подстава была в другом. Все дело в той странной энергии, которая таилась в обелиске. И когда клинок поглотил ее, то она оказалась во мне. Меч-то личный артефакт, а значит он напрямую связан с морем души. Выходит, я своими руками пустил эту тварь внутрь своей души. Я уже понял, с чем имею дело. В обелиске все это время был заключен демон. И та алая энергия, это и был он. Оставался вопрос, как я сразу это не почувствовал. Дурацкая гробница. Я только избавился от подселенцев и вот, тварь в разы опаснее, чем все предыдущие вместе взятые. Отличное испытание, что сказать. Эта тварь, демон, подобный тому, что в свое время чуть не поглотил Тильлан. Правда, этот будет посильнее, и что самое отвратительное, умнее. Все, что со мной происходило, вся эта секта, все эти люди, просто декорации, созданные для одной цели, заставить меня принести клятву. Сколько раз это уже повторялось? 10, 100, и каждый раз демон вводил небольшие отличия, и с каждым разом подходил все ближе к своей цели. Оказавшись в моем море души, монстр получил и доступ к моей памяти. Он заблокировал все, что посчитал опасным, заставил меня поверить, что я, ничтожество, и предложил шанс возвыситься. Забавно, но та клятва ученичества, которую он предложил, мало чем отличалась от тех, что были приняты во многих праведных сектах. Да и в целом все происходящее было до ужаса похоже на обычную слабую секту на задворках мира. Думаю, на этом он и пытался сыграть. Он вообще неплохо смешал правду и ложь, умело играя на чувствах. Даже тот стиль боя, я же и сам прекрасно знаю, что переложить глифы на физическое тело возможно. На этом основаны многие техники медитации. Я и сам раньше медитировал в позе огненного лотоса, если уж на то пошло. Это немного увеличивало скорость поглощения ци. Никто не применяет такую технику в бою потому, что самому создать глифы быстрее и эффективнее. Но этот демон, он заставил меня поверить, что это великая мудрость. Ха, но вот мое отношение к клятвам и ненависть к сектам. Этого он не учел, как не учел и наличие небесной ци в моем море души. Нерастворившиеся крохи постоянно подпитывали меня, пробуждая воспоминания. Они банально были выше рангом, чем ци этого демона и легко преодолевали его барьер. Это такая подстраховка от гробницы, так и задумано, или мне просто повезло. Я мог бы сейчас просто уйти, да, мог, спрыгнуть в бушующее море, выйти в реальный мир и оставить все как есть, в надежде решить проблему позже. Вот только позже не получится. Этот демон, он и правда на уровне ядра, это не призрак, потерявший половину мощи, и как я полагаю, разума, а полноценное хитрое чудовище огромной силы. И у меня осталось не так много небесной ци, чтобы дать ему отпор. Моя собственная просто не сможет нанести ему хоть немного вреда. Зато она сможет направить нужную силу для удара. Уж в собственном море души я такой трюк провернуть смогу. Ну или умру пытаясь. Всяко лучше, чем стать сосудом для демона. А потом я просто развернулся и пошел обратно. Тварь не нападала. Она прекрасно осознавала разницу в наших силах и не боялась меня. Ей было интересно. Когда я шел к обелиску, меня провожали внимательные взгляды. Сотни и тысячи внимательных взглядов статистов, представителей секты, служивших декорациями к этому спектаклю. Болванки, марионетки. Все они были телами одной твари. Вернулся, сам, удивленно произнес демон тысячи глоток. Неужели ты осознал то могущество, что мы тебе предлагаем? Хаем, возможно, стоило сразу прямо предложить тебе контракт, но твоя ненависть к нашему роду была необычайна. Она и сейчас на месте, пожал я плечами. Я просто понял одну важную деталь. Чтобы убивать демонов, нужно самому стать демоном. Мудрая мысль, Кай. Поверь, мы, демоны, ненавидим друг друга ничуть не меньше, чем ты нас. Довольно расхохотался он, а затем взмахнул рукой, и на обелиске вновь появились слова клятвы. На этот раз она даже была чуть более щадящей. Мне дозволялось самому принимать некоторые решения. Поесть там или поспать. Ты даже не представляешь, на что мы будем способны. Я не смог понять, где ты раздобыл божественную ци, но с ней нам не будет равных ни на земле, ни в мирах, что стоят выше. Мы станем правителями пекла. Я стану. Забавно усмехнулся я, а затем взмахнул мечом. Демон хотел что-то сказать, но просто не успел. Я понятия не имею, в чем была истинная суть этого испытания, но это и не важно, ведь я понял, как его закончить. С кончика моего меча сорвалась крохотная искра. Она была настолько яркой, что все тени мигом исчезли, и полетела она прямиком в черный обелиск. Да, все эти люди, здания, лишь иллюзия, их нет. В моем море души был только обелиск, с заключенным в нем демоном, и в этот самый миг небесная ци полностью разрушила его. Это было тихо. Подсознательно я ждал, что демон будет кричать, проклинать меня, но вместо этого, он просто исчез, и мое море души тут же превратилось в бесконечное белое ничто, как и было до этого. Хотя нет, было одно изменение. Там, где раньше стоял обелиск, теперь висела ниточка алой энергии. И что это за дрянь? Глава 9. Нить красной энергии. Я честно, несколько минут пытался понять, что это такое. Я не чувствовал от нее ци, вот вообще. Но при этом я чувствовал от нее ту самую угрозу, что шла от обелиска. Дыхание смерти, если так можно выразиться. И сейчас эта энергия оказалась в моем море души. Забавно, но моя собственная ци никак на нее не реагировала. Нет, я чувствовал, что стоит мне пожелать, и вся моя мощь обрушится на этот странный клочок непонятно чего, но вот вопрос, а какие будут последствия? Потому как сейчас и сама энергия никак не реагировала на меня, пребывая в состоянии покоя. А что будет, если я попытаюсь атаковать? Неизвестно. Небесной ци у меня нет. Да если бы и была, я сильно сомневаюсь, что смог бы повторить ту атаку. Сказать по правде, когда я шел навстречу обелиску, я рассчитывал немного на другое. Но тут сыграла пара неожиданных факторов. Первое – меч. Если в реальном мире свойство, проводимость ци, просто позволяло мне использовать с оружием техники, то здесь все было чуть иначе. В море души, этот клинок стал проводником и концентратором всей доступной мне силы. То есть он буквально усилил мою способность управлять этим местом. Этакая волшебная палочка, только меч. И только поэтому я смог направить через него столь плотную энергию, как небесная ци. В теории, я могу через него и ци божественного ранга провести. Есть у меня такая в лакусах. На практике, боюсь, клинок таких издевательств не выдержит. Да и я вряд ли останусь после такого жив. Но и это было еще не все. Да, я мог и сам направлять эту силу, но не всю разом. Я рассчитывал, что смогу выиграть немного времени и ударить потоком силы по обелиску. А там, будь что будет. Но стоило мне приступить к своей задумке, как кто-то буквально одним пинком перекачал всю энергию через мой меч. И я даже догадывался кто. Смотритель этого места не оставил меня одного. Хех, видимо до него дошло, что испытание он мне выдал не совсем по силам. Ладно, хватит откладывать неизбежное. Я в любом случае проверю эту странную штуку при помощи системы. Вот только я сильно сомневаюсь, что прощальный подарок демона несет в себе хоть что-то хорошее. Родословная старшего демона. Домен. Некрос. Усиление корня духа моря души. Прямой доступ к энергии домена некрос. Иммунитет к негативным эффектам демонической ци. Принять родословную. Внимание. Поглощение родословной может привести к необратимым последствиям. Будьте осторожны. Я прикрыл глаза и сделал шаг назад. Я без ложной скромности должен признать, мое море души довольно сильно. А что будет, когда я прокачаю его еще и этим? Но это так, мелочи. В голове уже мелькали картинки, как я принимаю родословную и прокачиваю все свои техники демонической ци. Безумие, оно мне будет не страшно, а уж небольшие внешние изменения я как-нибудь потерплю. Единственное, что меня смущало, доступ к какому-то домену. Нет, понятно, что это как-то связано с получением демонической ци. Но есть нюанс, ведь если я имею доступ к той силе, то кто гарантирует, что и кто-то с той стороны не имеет доступ ко мне? Я только что избавился от демона, который с каплей силы пролез ко мне в душу. Не хочу повторять свою ошибку снова. Да и что еще за домен? Я про такое никогда не слышал. Как же сложно. С одной стороны, возможность быстро усилиться. С другой, обращение в демона, ну, или как минимум полудемона. Я не обманывал себя и прекрасно понимал, что значит родословное. Как там я сказал мастеру Фа, чтобы бороться с демонами, нужно самому стать демоном. Что ж, вот он шанс. Вот только останусь ли я собой, да кого я обманываю. Я не стану принимать эту силу. И дело не в том, что за мной все еще следит сущность неизвестной силы. Вряд ли смотритель гробницы обрадуется, если я вдруг сменю свою природу. Дело в последствиях. Их сила извращает все, чего коснется. Иммунитет к негативным эффектам, ха, не верю я в такой подарок. Если бы все было так просто, то половина секты Феникса уже была бы полудемонами. Уж старейшины-то точно не отказались от такой возможности стать сильнее. Но нет, обычные люди, насколько это слово можно применить к практикам. Демоны, не люди и даже не духовные звери. Что я буду считать негативными последствиями после изменения? Безумие, жажду крови и убийств, а вдруг для меня это станет нормой, в пекло эту родословную. Осталась одна маленькая проблема. Как мне от нее избавиться? Я не хочу оставлять ее в своем море души. Ну не мечом же ее рубить, а может, пометить ее пока в локус. А что, ци божественного ранга в локусах у меня есть, и я еще живой, несмотря на то, что для моего уровня развития эта сила слишком опасна. И тем не менее, находясь в локусе, она мне не вредит. Хотя нет, глупость сморозил. Она, может и не вредит, но точно на меня влияет. Хотя бы тем, что немного повышает качество ци. А допускать влияние на себя этой родословной, ну его, оставался только один выход. Банально ее сжечь. Поджечь неизвестную энергию, находясь в море огня, используя этот самый огонь. Звучит как что-то безумное. И тем безумнее, что мне это удалось. Реквием небесного пламени, кажется, был создан, чтобы испепелять демонов и все, что с ними связано. Хех. Но даже так, нить горела неохотно. И что самое паршивое, нить сопротивлялась. Кажется, тот самый канал в домен мог активироваться и без принятия родословной. Я будто слышал вопли и стоны тысяч демонов, когда сжигал эту дрянь. И я еще думал использовать это, даже когда технику применял, сомневался. Но сейчас вижу, что уберег себя от страшной ошибки. В какой-то момент нить исчезла, но не вся. От нее осталась одна крохотная искорка, которая никак не желала сгорать. Я не чувствовал от нее никакой опасности, а проверив системой, облегченно вздохнул. Я действительно справился. Эссенция гибельного пламени. Огненная энергия, впитавшая часть свойств домена некроса, очищена от постороннего влияния, безопасна для использования, возможна интеграция в атакующую технику для ее усиления. Еще одна награда за испытание, даже сил радоваться не осталось, хотя в теории, очень полезная штука. Мне все равно нужно будет изучить атакующую технику, рано или поздно, и этот комок силы еще сыграет свою роль, но потом, а пока, мне пора в реальный мир. Это испытание и так слишком затянулось. Ты доволен, ты сам-то хоть понимаешь, во что ты нас втянул? Злобно шипела пожилая женщина. Несмотря на то, что она была на стадии ядра и в теории могла прожить тысячи лет, ее тело больше походило на тело старухи. Возможно, всему виной методы, которыми она получила эту силу. А может, это происки недоброжелателей? В артефактной пагоде последние несколько дней было очень неспокойно. Ее владелец, золотой страж Лотар, молча сидел в дорогом кресле и хмуро смотрел на своих гостей. Гости же ни на минуту не переставали спорить, и только уважение и страх перед хозяином не давали им опуститься до драки. Пусть все они и были практиками ядра, но все также и понимали, за кем сейчас стоит сила. «Все должно было пойти по плану», — наконец ответил Лотар. «Эти трое — наивные идиоты, я сам в этом убедился. Мы бы легко привязали их к себе и получили бы все, что нужно. Все было спланировано идеально. Но вы, кто просил вас лезть? Кто? Братец Лотар, я вмешалась, лишь когда все вышло из-под контроля», — мягко улыбнулась обворожительная девушка, положив хрупкую ладонь на золотое плечо. «Изначально, я сделала все, как мы и хотели. Дурак Лан поверил всему, что я сказала, а слухи, ходящие по городу, едва не свели его с ума. Но наши почтенные братья, малыш Кай не любит, когда на него давит, я же говорила, с ним нужен более мягкий подход. Сестрица Рин, поморщился он, скидывая руку прекрасной девушки. «То, что твоей хитрости позавидуют даже демоны, мы все прекрасно поняли. Но мальчишка, не самая большая проблема, ты и сама это понимаешь. Мы все почувствовали это», — ударил по столу чуть полноватый практик. «Этот взгляд, я думал, он нас всех там и убьет. Мы же нарушили священный договор, оскорбили наследника. Да половина из нас так или иначе заигрывали с демонами. За себя говори», — тут же оскалилась старуха. «Мы праведные практики, идущие по пути к небу. Еще не ясно, что он наследник», — взвизгнул старичок. «Согласно хроникам, последний наследник Феникса покинул небесный архипелаг тысячи лет назад, и с тех пор его никто не видел. На Кальтине остались лишь младшие рода. И это объясняет, почему мальчишка не мог сказать, что он с Кальтина. Ли, вы серьезно думаете, что, вознесясь, он ударился в аскезу?» — скривился Лотер. «Считайте, что недомерок пришел из высшего мира. Вздор», — подскочил практик с татуировкой демона на лице. «Тишина», — вдруг прошептала фигура в балахоне. От этого практика не веяло силой, казалось, что он и не практик вовсе, а смертный, вдруг случайно зашедший на собрание сильных мира сего. И тем не менее, все тут же замолчали, склонив головы. Даже Лотер, хозяин этого места, не решился ничего говорить. «Небольшие изменения в планах – это нормально. Ничего непоправимого не произошло. Более того, от ситуации мы только выигрываем. Наследник – слишком неопределенная фигура, неважно, настоящий или нет. Хорошо, что мы вовремя это выяснили. Награду за его голову не отменять. Если мальчишку убьют внутри, то мы официально будем ни при чем. Одной проблемой меньше. Для наших планов хватит и этой девки», — прикрыв глаза, сказал он. «Лотер, ты общался с ней дольше всех. Ничего не хочешь добавить?» «Простите, почтенный мастер», — склонился золотой страж. «Все так, как я и сказал. Если убедим ее, что боремся с демонами и живем по законам неба, то проблем с ней быть не должно. Если, конечно, она поверит нам после увиденного». «Хорошо, она поверит, уж я позабочусь об этом», — довольно кивнул практик в балахоне. «Лана тоже загоните внутрь. Откажется — убейте на месте. Выйдет живым — тоже убейте. За нарушение священного договора сестре Рин давно пора взять Джиник под свое крыло. А что касается взгляда, не стоит бояться. Вы должны быть благодарны, что существо такой силы обратило на вас свой взор. И раз уж вы не погибли в тот же миг, то можете считать, что все ваши действия уже одобрены». «Я открыл глаза все в том же подземелье. Все это время я просто валялся на полу ровно на том месте, где столь опрометчиво решил накормить меч Ци обелиска. Кто же знал, что все так случится, и я сам впущу в себя демона. Я-то думал, поглощу капельку силы и тут же отойду, проверю, что и как. Но нет, стоило демону получить канал связи, как он сделал все, чтобы я не смог сбежать. Каждая моя мышца ужасно болела, а изо рта натекла небольшая лужица слюней. С трудом поднявшись, я тут же едва не рухнул на пол. Ноги отказывались слушаться. Сколько же я здесь провалялся, что даже мое улучшенное тело так затекло? Или это последствия вселения демона? На всякий случай проверив духовное тело и активировав пламя жизни, я убедился, что со мной все в порядке. Ну и тело потоком ци размял, если на то пошло. Ох, как же приятно, когда ничего не болит. Обелиска в комнате больше не было. На его месте возвышалась арка, в которой колыхалась непроглядная тьма. А вот и выход. Что ж, видимо, я все-таки прошел испытание. Ну, или привел этот зал в полностью негодное состояние, и хозяин гробницы просто махнул на меня рукой. Да, даже теперь я едва ли мог понять суть этого испытания. Оно настолько отличалось от остальных, что я просто терялся в догадках. Хм, а почему бы прямо не спросить? Тем более, я уже убедился, что за мной ведется какое-то уж очень пристальное наблюдение. В любом случае, мне не впервой.